Глава 31. Варшава, 20 июля 1942 года. Несмотря на официальное заявление Чернякова, слухи о депортации не перестают бродить по гетто. Правда ли, что уже подготовлены поезда, чтобы увезти 60 тысяч человек на строительство укреплений или нового трудового лагеря? Правда ли, что если у человека есть справка о том, что в гетто у него есть работа, его не заберут? Чернякова просыпается в понедельник. Этой ночью он почти не спал. Первым делом он приказывает водителю ехать на улицу Шуха в штаб-квартиру гестапо. Нужно попытаться выяснить, что происходит. Он привык к нацистским методам общения, то есть к постоянной лжи, хотя если расспросить побольше разных начальников, то из их уклончивых ответов более-менее сложится картина реальной ситуации. Евреям теперь запрещено находиться на улице Шуха. Чернякова вылезает из машины и с опаской проходит мимо часовых в здании гестапо. Внутри он направляется в отдел, отвечающий за гетто, и его проводят в кабинет офицера СС Менде. В галстуке бабочки и отглаженном костюме с ровным треугольником белого носового платка, торчащим над верхним карманом, Чернякова стоит, как того требует правило, на почтительном расстоянии от стола Менде. Боль в голове нарастает и давит изнутри на широкий лоб. «Господин Менде, в гетто паника. Ходят какие-то дикие слухи о депортации. Нельзя ли узнать, имеется ли для них основание? Действительно ли еврейский квартал будет сегодня очищен?» У хорошо сложенного, высокого Менде кроткое лицо человека, который и мухи не обидит. Его белые перчатки аккуратно лежат на столе рядом с альбомом марок. «Уверяю вас, я ничего не слышал», — спокойно отвечает он и обращается к лейтенанту СС Брандту, угрюмому толстому человеку, который сидит в кресле и чистит ногти. «А вы что-нибудь слышали об этом?» Брандт хмурится и качает головой. Менде кивает головой, давая понять, что Чернякова может быть свободен, но Чернякова не уходит. «А в будущем такое возможно?» «Герр Менде, повторяю, нам ничего не известно о подобном плане». Чернякова идет дальше по коридору к начальнику управления по делам гетто, комиссару Бому. «Верно ли, что депортация должна начаться сегодня вечером в 7:30?» — спрашивает Чернякова. Бом тоже изображает удивление. «Могу вас заверить, что если бы все обстояло именно так, я бы непременно об этом знал. Спросите Хохмана из политического отдела. Может, он что-нибудь слышал?» К Хохману его не пускают, но его заместитель также удивлен, узнав о слухах. «Полная чушь! С разрешения гестапо можете через полицию порядка сделать официальное заявление о том, что любые подобные слухи беспочвенны». Чернякова, тем не менее, все еще не удовлетворен ответами. Истекая потом под своим безупречным костюмом, он велит шоферу ехать ко дворцу Брюля на площади Адольфа Гитлера, чтобы поговорить с комиссаром по делам евреев в Варшаве. Комиссар Ауэрсвальд также заверяет Чернякова, что слухи совершенно абсурдны. Однако у него есть хорошие новости. Детям из тюрьмы разрешат переехать в дом, который Черняков обустраивает для них в гетто. Когда Черняков едет назад, он пытается успокоить себя полученными известиями, однако сердце учащенно бьется. Живот сводит тревожной судорогой, когда машина въезжает в ворота и вновь погружается в запах гетто. Целый день он задавал вопросы, а ответов у него так и нет. На следующее утро он пытается решить вопрос, как освободить детей, попавших в тюрьму, и поместить в новый приют. Внезапно в здание еврейского совета врывается свора эсэсовцев. С громкими криками они приказывают собраться всем членам совета, без всяких объяснений сажают их в фургон и отправляют в тюрьму Павек. Жена Чернякова тоже объявлена заложницей. С какой целью, неясно. Но на весь день ей велели остаться вместе с Черняковым в офисе, а он в это время звонил по всем телефонам, пытаясь освободить членов совета. Поздно вечером ему и его жене разрешают вернуться в их квартиру на Хлодной, но гестаповцы дают понять, что его жена все еще считается заложницей. Для чего? что будет дальше. Он уверен, что гестапо сохранит гетто как трудовой лагерь, но сколько людей, непригодных для работы, они могут увезти и куда? Он лежит без сна, виски сдавливает от жутких картин, которые рисует ему воображение. А что с детьми? Что бы ни случилось, он будет добиваться, чтобы их не трогали.